Тем не менее, когда поросенок впервые пригнал овец, в голове у фермера зародился некий план. И возрастающее мастерство Бэйба побудило Хоггита сделать следующий шаг по пути осуществления этого плана. Через пару недель должны были проводиться состязания собак-овцепасов. И он решил взять на них поросенка. Конечно, только как зрителя, чтобы он мог посмотреть, как хорошо обученные собаки работают с небольшой группой овец, и увидеть, что требуется от тех и других. «Но не дурень ли я?» — думал он, посмеиваясь. Жене он ничего не сказал. Прежде чем наступил этот день, он примерил поросенку ошейник с поводком. Не мог же он рисковать, чтобы тот убежал, оказавшись в незнакомом месте. Он продержал поросенка на поводке целое утро, позволив Флай выполнять всю работу, как прежде. Не стоило ему беспокоиться. Бэйб и так остался бы у ноги, если бы ему было сказано. Интересной, однако, была мгновенная перемена в стаде, когда выбежала Колли. «Волк! Волк!» — закричали овцы, сразу придя в состояние нервозности. «Пошли, тупицы!» — щелкнул зубами Флай, подгоняя овец и нисколько не считаясь их настроением. «Бэйб! Мы хотим Бэйба!» Заблеяли они. «Бэйб!» Конечно же, работа была сделана быстрее, но по ее завершению овцы дрожали от страха, а собака вышла из себя и запыхалась. «Спокойно! Спокойно!» — несколько раз кричал фермер. А когда работал Бэйб, то никого не надо было успокаивать. Когда наступил день состязаний, Хоггет посадил Флай и Бэйба в кузов лендровера и с позаранку отбыл с фермы. Он сообщил жене, куда направляется, но и словом не обмолвился, что берет с собой поросенка. Он не сказал также, что не собирается сидеть, как обычно, со зрителями, а намерен устроиться так, чтобы поросенок видел все происходящее, и в то же время сами они оставались бы никем не замеченными. Теперь, когда Хоггет решил перейти к заключительной части своего дерзкого плана, он понял, что конспирация совершенно необходима. Никто не должен знать, что у него есть... Как бы назвать его, подумал он. Скажем, поросенок-овцепас. Состязания проходили примерно в 10 милях от фермы в извилистой долине среди холмов. В нижнем ее конце была дорога. Неподалеку от нее находился старт. Там собаки должны были начать забег, а также огороженное место, куда они в конце концов должны были загнать своих овец. Фермер Хоггет, прибыв немного раньше других, припарковал лендровер и пошел кружным путем вверх по долине под прикрытием деревьев. За ним мягко ступала Флай, и на поводке, стараясь не отставать, семенил Бэйб. «Куда мы идем, мама?» — спросил возбужденно Бэйб. «Что мы собираемся делать?» «Думаю, ничего мы делать не будем, дорогой», — сказала Флай. «Скорее всего, хозяин хочет, чтобы ты кое-что увидел». «Что?» Они подошли до начала долины, и фермер нашел подходящее место, укромное, но с хорошим обзором маршрута. «Лежать, Флай!» «Лежать, Пик, спокойно», — сказал он, и, утомленный столь долгой речью, растянулся во всю свою длину на траве и принялся ждать. «Хочешь, чтобы я увидел что?» — спросил Бэйб. «Состязание». «Какие состязания?» «Ну, это такое соревнование для собак-овцепасов и их хозяев. Каждая собака должна повести 5 овец и гнать их через несколько препятствий и через ворота. Ты увидишь, там есть флажки по обеим сторонам, к кругу, который обозначен на поле внизу. И там собака должна вывести несколько овец». «Как это вывести?» «Отделить их от остальных. На тех, кого надо отделить, будут ошейники». «А потом что?» «Потом собака должна собрать всех овец опять вместе и привести в загон. И это все?» «Это нелегко, дорогой. Не то, что перегонять стадо лохматых тупиц на нашем холмистом пастбище. Все надо сделать быстро и без ошибок. Если будут ошибки, то потеряешь очки». «Ты участвовала когда-нибудь в состязаниях, мама?» «Да, здесь, когда была моложе». «Ты делала какие-нибудь ошибки?» «Конечно», — сказала Флай, — «все делают. Очень трудно работать с чужими овцами в незнакомой местности, ты увидишь». К концу дня Бэйб увидел очень много. Маршрут оказался не из легких, и овцы отличались от тех, что были дома. Они были своевольные, и собаки, хотя и были хорошими, допустили много ошибок и в воротах, и на круге, и на заключительном этапе. Бэйб внимательно следил за каждым забегом. Хоггет следил за Бэйбом, а Флай следила за ними обоими. «Что задумал хозяин?» — размышляла Флай, когда они ехали домой. «Уж не думает ли он, что однажды Бэйб сумеет...» Нет, хозяин не может быть таким безрассудным. Поросенок овцепас, видите ли. Неплохо, когда парнишка для развлечения побегает на своей ферме. Участвует в состязании. Даже в небольшом, местном, как сегодняшнее. Это уж слишком. Она вспомнила кое-что из сказанного Бэйбом в его первые дни на ферме, когда он практиковался на утках. «Ты, наверное, считаешь, — сказала она, — что собаки были недостаточно вежливы?» «Вот именно!» — ответил Бэйб.